Глава 30. Сидя за завтраком, я задумчиво смотрю в тарелку с рисом, овощами и мелко нарезанными яйцами. В первый раз за эту жизнь у меня есть необходимость тщательно продумать свои действия, и это только в фильмах показывается, как какой-нибудь умник, который сидит за столом, заваленным бумагами, и вся стена в канцелярских кнопках, вырезках из местных газет и журналов, в фотографиях и красных нитках от гвоздя к гвоздю, и вот вдруг «Эврика!» Его осеняет, и он хватает лист бумаги и изображает лицом просветление и осознание. В моем случае это выглядит так. Частично похоже на всякую рекогносцировку, когда командир выезжает на поле предстоящего сражения лично и в бинокль изучает позиции противника, проходит по своим укрепленным пунктам и окопам, лично уточняет количество ресурсов и моральный дух воинов, смотрит на тип местности и качество грунта, в общем, делает то, что по-хорошему должна делать разведка. Но разведка может врать, может преувеличивать, и уж совершенно точно у разведки нет командирской головы. Следующая часть – это анализ, установление невидимых связей между явлениями и событиями, между людьми и организациями, их иерархия и взаимосвязи. Кто тут является бенефициаром и что он сделает для удержания своей позиции или улучшения ее? Кто готов к изменению статус-кво, а кто нет? Кто в цепочке взаимосвязи и иерархии является слабым звеном, насколько стабильна вся система и где ее уязвимые части. И уже следующим шагом является выработка стратегии войны и тактики конкретного сражения. А со стороны это выглядит, словно я объелся мухоморов и сейчас пускаю ртом пузыри, разглядывая психоделических розовых слонов в стиле позднего периода творчества Сальвадора Дали. Видимо, поэтому Сора проводит у меня перед лицом рукой, проверяя мою реакцию на раздражители. «Опять улетел», — жалуется она Юрико. «С самого утра таким вот ходит. Что с ним?» «Это у него творческий процесс», — отвечает Юрико. «Это он так творит. Не лезь ты к нему. Видишь, у него переосмысление своей сознательной жизни и понимание того, что мы с тобой богини. Это он жалеет о прожитых впустую годах, которые он не поклонялся нам с тобой. Сейчас он начнется и начнет там осанну петь и жертвы приносить. Мне бы в жертву очень пригодилось то белое пальто из Вако Мария или, допустим, ожерелье оттуда. Ты знаешь, что они запустили свой бренд дорогой бижутерии?» «Да, не знала. И что, как там?» – интересуется Сора, и я краем глаза вижу, как Юрико достает глянцевый журнал, и они склоняются над ним. Если бы дело было в другом месте, то Юрико просто достала бы смартфон. Но на студии все вынуждены либо смотреть телевизор, либо читать журналы, которых тут великое множество, видимо, для компенсации информационного голода. «Итак, думаю я, глядя на этих двоих кумушек, что мы имеем в сухом остатке? Информации пока недостаточно. Сегодня я запрошу информацию у Кумы, у Касум с братиком Самчаем и, конечно же, отправлю СМС на Цуми и компания. Но пока мне известно, что так называемые агентства и студии в порно на 80% структуры – которые сотрудничают с якудза, потому что местные профсоюзы – это якудза, так называемые «защитники простых людей». Отсюда и все эти страшные истории про то, как отец семейства влез в игровые долги, а потом его дочь или жену заставляют отрабатывать его долги своим телом, либо в розовых салончиках, которые здесь называют «Pink Saloon», либо на съемках в порно. Или и так, и эдак. Сперва я сомневался и предполагал, что такие вот истории – это городские легенды, но в последнее время склонен считать, что и так бывает. Почему сомневался? Да потому что уровень преступности в Японии крайне низок. Читал недавно статью, что в настоящее время уровень преступности по тяжким и связанным с насилием преступлениями самый низкий за последние 75 лет – Здесь фактически нет опасности быть избитым или ограбленным, и по сравнению с моей прошлой жизнью, окружающая жизнь безопасна почти абсолютно. Отсутствие насилия порождает мифы и легенды. Насилие тут, как правило, моральное. Те же издевательства над Тамоко. Никто к ней пальцем не притронулся, заставляли делать все самой. На подкорке законопослушным гражданам вшит такой вот момент. Тронул, заработал на срок, и не дай бог оказаться в японской тюрьме. Вот уж где порядки, так порядки. Стоять на коленях весь день, разучивая внутренний устав пенитенциарного заведения и гимн страны – это еще цветочки. А ведь есть люди, которых так годами стоять заставляют. Однако это не значит, что якудза – безобидные тварюшки. Хотя по части немотивированного насилия на пустом месте, они неровня преступным группировкам, возникшим на развалинах СССР. Уж там иногда валили просто потому, что могут, потому и не протянули долго. Якудза – это традиции, и вся эта история с рисовым менталитетом, то есть строгая иерархия и последовательность процедур, никто никого не пырнет просто так. Поэтому в том числе здесь почти нет уличной преступности. Те же басадзоку – просто байкеры, которые шокируют прохожих своей внешностью, угрожающим видом их транспортных средств и… все. Подводя итог, якудза не столь страшна именно в плане «ноги сломают и бетоном дышать научат». Вот это на 90% страшные сказки, которые, как правило, сама якудза о себе и распространяет, чтобы казаться страшной. С 1991 года в стране действует закон о борьбе с организованной преступностью. С 2004 – закон о наказании за совершение так называемых «heinous murder» – чудовищных убийств, за которые по-прежнему предусмотрена смертная казнь. Законодательство и общество ввело политику нетерпимости по отношению к членам якудзы, что приводит к значительному снижению числа людей в преступных группировках. Как индикатор – появление тех же самых хангуре, ведь если бы кланы якудза были в силе, они бы не позволили молодежи творить черти что на улицах их городов. Местные власти искренне считают якудза не инфернальным злом и явлением, с которым следует бороться вплоть до его искоренения, а скорее дополнительным способом контроля общества. Вот смотрите, все эти должники и прочий сброд, якудза прибирает их к рукам и не дает валяться на улицах в картонных коробках или там совершать преступления, чтобы на дозу денег найти. Эти потом трудятся на стройках и прочих грязных работах в тесном сотрудничестве с муниципалитетом. Мелких хулиганов зачисляют в свои ряды, и они также встраиваются в структуру, и у них нет времени подрезать кошельки в общественном транспорте и насиловать девушек в переулках. Однако это не значит, что девушек не насилуют и морды не бьют. Бьют морды и кости ломают, но в стычках между кланами, что бывает редко, очень редко. Когда все урегулировано, то остаются только мелочи, недопонимания и прочая ерунда, которую обычно разруливают переговорами. А вот с девушками все сложнее. Якудза делает деньги на черном рынке и финансовых манипуляциях, да. Но столпами и доходов якудзы всегда являлись и горные дома, наркотики и проституция. Видите, как все классно складывается. Вот проигрался отец семейства в пух и прах, а у него две дочери есть, или даже два парня, неважно. Или там девушка на наркотики подсела, и вот у нее уже нет работы, а только долги за последние две дозы. Тут и угрожать не надо. Приезжают к тому же отцу семейства и давят на него в присутствии у родных. И, конечно, дочери, воспитанные в местных традициях, как и положено дочерям, сделают все для своего отца, тем более для его спасения. Альтернативный вариант – отец присоединяется ко всем этим должникам и отрабатывает долг на стройке или на осенизаторских работах. Но дочери же этого не знают. Им на голубом глазу говорят, что если не отдадут долг, то порежут отца на части, закатают в бетон или растворят в кислоте. Вот и идут дочери торговать своим телом. И ладно бы они от этого деньги получали. Денег они не видят и работают за некий долг, который, конечно же, имеет тенденцию постоянно увеличиваться. Замкнутый круг ада. При этом на каждом этапе девушка может встать и послать всех в жопу. Эти страшные рассказы про кислоту в лицо, как правило, лишь страшные рассказы, а удерживает всех страх за своих родных. Но на самом деле, если девушка убежит, то и искать ее никто не будет. Кругом полно таких же, а преследовать семью на самом деле нарваться на тот самый закон о хейнос мардер и быть повешенным. Вообще, якудза – это интересный пример эволюции преступной организации в современных условиях. В Японии на каждом шагу камеры, у всех смартфоны, узнать, где ты и что делаешь, найти записи, как ты идешь по улице, не составит труда. Потому любое нападение на улице, в общественном месте или даже дома, будет немедленно раскрыто. Убить человека так, чтобы не осталось следов, практически невозможно. Вы можете растворить его в кислоте, но его смартфон... Вот он пропал, вот его последние звонки, а вот отсюда он перестал отвечать на звонки и писать СМС, перестал общаться в социальных сетях. Устанавливается примерное место и время пропажи. Дальше легче. Устанавливаются смартфоны всех, кто был рядом. Камеры уличного наблюдения, камеры службы безопасности. И это мы не говорим про специальные возможности полиции, про двойных агентов и прочее. Так что якудза сейчас – это скорее низовое звено государственной корпорации. Они регулируют порядок на улицах, убирают тех, кому повезло меньше, те самые должники, не допуская беспорядков или социальных волнений, разрешая бытовые конфликты и, конечно, занимая нишу регулирования наркотрафика и рынка сексуальных услуг. Так на рынок страны не допускаются особо опасные синтетические наркотики, тот же крэк. А в секс-индустрии не дают развернуться педофилии и снафу. Но это тот случай, когда лекарство не сильно лучше самого заболевания. Зная это, а зная также тот факт, что у кумы в клубе также оказываются такого рода услуги, мы можем экстраполировать варианты и вероятности. Но на самом деле мне нет необходимости думать о сплетениях кланов якудза и государства. Все, что мне нужно сейчас, это маленькая победа. И эта маленькая победа будет Кимико. На самом деле то, о чем я думаю сейчас, это уже как монетизировать эту победу, привлекая других людей и раскручивая компанию. А победа в случае с Кимико – это частный случай, и желательно одержать ее в стиле Соры Чан, едва вынув меч из ножен, а то и вовсе не вынимая его. Минимум ресурсов и максимум результата, в идеале создав ситуацию, при которой выиграют все. В том случае, если ее агент – вменяемый человек, просто договориться с ним о победе, сделав такой же подставной матч, как при поединке с Самчаем. Что нужно агенту? Деньги? Больше денег. Предложить ему участие в этом всем, отдав ему долю. Убедить, что в этом случае его доходы вырастут. Все, что от него требуется, показать сопротивление на публику. Мы создаем хайп. Все это спасение барышни от грязных насильников. Раздуваем его фигуру, потом организуем какой-нибудь пари. Нет, еще лучше поединок. Да. Поединок, дуэль, публике это понравится, кума будет в восторге, а какая история, все эти легенды, мифы, сказки, весь нарратив человечества встает за моей спиной. Как же, рыцарь, встающий на защиту своей дамы против дракона. Конечно, будут и те, кто скажет, что и рыцарь не рыцарь, а бабник и кобель и дама, скажем так, не невинная барышня. Но никто не будет спорить, что дракон настоящий. О, бойся, Бармаглота, сын, он так свиреп и дик. Просто для рыцаря всегда проще договориться с драконом и провести подставной поединок на публику, а потом отправиться во свояси, поделив с драконом награду за его голову пополам. Возможно, к следующему поселению. Возможен вариант, когда агент Кимико – отбитый и неадекватный тип, помешанный на насилии и статусе. Тогда придется сотрудничать с Кумой. Вот уж кто не откажется от лишней прибыли, а на основе его организации создать профсоюз. То самое легальное предприятие, которого так не хватает законопослушному бизнесмену. И деньги можно через профсоюз отмывать, и кассу взаимопомощи организовать, и лотереи, что, по сути, будет деятельностью кредитной организации и легальным игровым бизнесом. В этом случае мы угрожаем агенту Кимико, давим, а не поддается давлению, либо Кума решит вопрос сам, либо я подам в суд, в зависимости от позиции Кумы. И даже в этом случае все под контролем. Судебный процесс будет освещаться в прессе и под прицелом видеокамер. Местный суд не решится на договорничок. А по закону я прав. Ближе к заседаниям я начну раскачивать ситуацию через СМИ. У нас тут симпатичная девушка в беде. А люди всегда больше сочувствуют красивым, чем страшненьким. Так уж мы устроены». Вариантов, как вести себя дальше, тысячи. В голове проплывают картинки. Вот я договариваюсь через Нацуми с Хангуры, чьи цифровые повелители на самом деле тоже были бы не против поучаствовать в проекте «Перетяни к себе немного денег из индустрии». Вот мы организуем политическую партию, начав размещать в сети ролики о насилии и дискриминации в этой области. Вот... Договариваемся с боссами о том, что веренные активы будут приносить больше денег и меньше геморроя, если вы позволите девочкам вступать в профсоюзы. С другой стороны, нагнетаем ситуацию и... Кента! Кента! Завтрак закончился! Сейчас собрание будет! Щелкает пальцами у меня перед лицом Юрико. Хьюстон вызывает Кенту! Кента, прием! «А?» Я оглядываюсь и моргаю глазами. Я по-прежнему в гостиной, девушкой с технического персонала в маске и очках и глубоко надвинутой кепке поспешно убрала посуду. Я ловлю на себе обеспокоенный взгляд Кимико и улыбаюсь ей, кивнув головой, мол, «все в порядке, не переживай». Вытащить Кимико из организации, где с ней ни договора нет, ни соглашений на бумаге, не так сложно. Прямо скажем, легко». Вот просто встала и пошла с точки зрения легальной. И я уверен, что и прямо сейчас ничего и не сделают. Не смогут. Зло затаят, так из разряда ходи и оглядывайся, но не более. Но мне этого мало. Мне нужна убедительная и показательная победа, после которой у меня появится репутация, а у Кимико гарантии, что ее никто не тронет даже случайно. И я намерен одержать эту победу, а одержав, выжать из нее все, что возможно. Репутацию, известность, а в конечном итоге деньги. Вообще вот эти лозунги вроде «победа любой ценой» – это не мой девиз. Мой девиз «победа недорого». Это и есть высокий коэффициент полезного действия, максимум результата и минимум ресурсов и усилий. И почему так превозносятся герои, которые прикладывают много усилий? Это же ясно как день. Чем меньше усилий приложил и большего результата добился, тем лучше. Ибо, как говаривала каменная птица, труд нам дан для созидания, а не для того, чтобы башкой об стену биться. «Ты меня сегодня пугаешь», — говорит Юрико. «Совсем уже улетел. О чем ты все утро думаешь?» Неужели и вправду решил Шикусана изнасиловать, затащить ее в душевую и осквернить тело менеджера? «Не было», — автоматически говорю я, и у меня дергается левое веко, поклеп и клевета. «Ого, так ты с Шикой! Ссора, ссора!» «Да тише ты», — шиплю я на Юрико, — «не было ничего, ну, то есть...» «Ни хрена себе!» Глаза у Юрико округляются. «Ссора, ты слышала Кента и Шика?» «Да ладно», — мрачно отвечает Исора, — «а, по-моему, Кента и Кимико. Посмотри, как взглядами обмениваются все утро». «Клевета и поклеп», — говорю я, и чувствую, что звучит это крайне неубедительно. «Как-то вот отрицай, не отрицай, ответственность нести придется. Вот так». «Надо на него пояс верности одевать», — задумчиво говорит Юрико. «Что? А как иначе? Только отвернись, а он уже... А ведь был таким хорошим девственником. Это все Мико виновата. Ее влияние, не иначе».